Любовь и секс на Ибице. Кевин – молодой футболист, который добился больших успехов в спорте и наконец-то подписал контракт с мадридским Реалом. Он пока еще не понимает, какое богатство свалилось на него. Но вот его подруга Эльза точно знает, как правильно потратить заработанные им миллионы. Во время отпуска они решают отправиться на Ибицу, где их пути пересекаются с двумя 40-летними подругами, которые имеют абсолютно разные представления об отдыхе. И двумя братьями, мечтающими стать известными диджеями. Всех этих людей ожидает незабываемый отдых, полный невероятных приключений и множество курьезных ситуаций. Киностудия Ибица, Ниэн Хейс энд Ко и Фармхаус представляют. При сотрудничестве со фильм при совместном производстве с Детро и Молливуд, при поддержке фонда голландского кино и киностудии... По песчаной дороге едет парень на квадроцикле. Пляж Ибицы. Множество людей танцуют и веселятся. Им хорошо под солнцем с музыкой. Ян Койман, Санни Фогель. Когда уезжаешь? Завтра. А прощальная вечеринка будет? Хорошо работаешь. Я ищу того, кто бы организовал день рождения для подружки знаменитости. Знаменитости? Терпеть не могу. Это футболист, хороший парень. Тут таких полно. Джим Бакум. Мариус Готлиб, Джаспер Готлиб. Мы прибыли! Армин Ван Бюрен. Привет, Ибица! Ой, глянь! Он здесь! Теперь мы прославимся! Это же Армин Ван Бюрен! Самолет сел на полосу. Из него вышли парни и девушки. Эй, мы тоже диджеи! Бежим, Ларс! Дадим ему наш диск! Эй, погодите! Я не хочу снова в тюрьму! Осторожнее! Догоняй, Ларс! Энгельхес, Марли Вандервельден. Мужчина на квадроцикле приехал к дому. Он вносит игрушечного крокодила к девушкам на второй этаж. Что это ты купил? Что? Ясперу уже 8. Вот черт. Дэвид Люсьер. Наш чемодан. Гиги Равелли. В аэропорту дети едут на ленте с багажом. Им, смотри. Ястер. Ребят, а ну слезайте. Давайте же. Эй. Дорогая, ты только не сердись. Но твоя коллекция улетела в Дубай. Дубай? Да, я ничего не мог. С каких пор тренды зарождаются в Дубае? Я позвоню им. Это делается на Ибице. Да, знаю, но... Держи. Я разберусь с ними. Не волнуйся. Возьми себе несколько выходных. Я не отдыхать сюда приехала, а рекламировать купальники. Извините. Самолет садится в аэропорту. Парни помогают загрузить женщинам багаж в такси. Лоне Ван Росендал. Чувствуешь запах? Да, бензином пахнет. Это тестостерон, запах Ибицы. Встретимся вечерком. Я заплачу натурой. Ты ему в няне годишься. Да хоть к бабушке. Мы просто развлечемся и все. Вот как. У меня последний раз секс был, когда я играла в слова. Двойные. Я купила книг. Пока ты отсыпаешься с похмелья, я буду лежать на пляже с доктором Живаго. Доктора, это здорово. Три молодые девушки рассматривают дом. И за все это заплатил мадридский Реал? Велик Иван Амилрой. Это наш лучший дом. Ким Фиенстре. Хотя гардеробная мне не нравится. Кошмар какой-то. А что не так? Мне некуда девать все свои туфли. Тут нужно место в 3 раза больше. Думаешь, Кевин на это пойдет? Милая Мэй, достаточно будет одной улыбки. Ага. Привет, детка. Дом не такой уж и большой. Для моей лучшей только самое лучшее. А гардероб видел? Он совсем маленький. Можно его сделать больше? Сделаем! Опа! Затем они выходят в гостиную. Там много друзей. И у бассейна с шикарным видом на море вдали. А что мой Кевин приготовил на мой день рождения? Пока ничего. Ничего? Но для этого у нас есть мимик. Да. На кухне девушка с парнем занимаются сексом. Выходит другая девушка. Лиззи, не дашь мне баночку ананасов? О! Спасибо. Любовь и секс на их. Вечерний закат. Люди аплодируют. К домику подъехала небольшая машина. Привет. Привет. Ох, какая классная. Так выросла. Мне уже 21. Женщина из машины обняла свою подругу. Да. Недавно у меня был день рождения. Разве? Ты становишься как папа. Следом подъехала семейная Ребята, машина. Ребята, добро пожаловать к дедушке. Ой, здесь есть бассейн. Бежим, посмотрим. За мной. Пап, не так купаться или надеть плавки? Ну? Здесь нет воды. Пап. Дети выбежали и сразу же направились во двор, к бассейну. Привет, дорогая. Привет. Привет. Привет. Потрясающе выглядишь. Спасибо. Это подарки для Лиз. И для тебя. Девушка вручает своим подругам подарки. Конечно. Из новой коллекции. Класс! Прелесть. Вам повезло. Все остальные затерялись где-то в Сахаре. Из дома выходит мужчина с бутылкой пива. Обнимает ее. Дорогая, как дела? Принеси стаканы. Сейчас. Иди ко мне. Осторожней, папа. У меня болит голова, а мои бикини... Тогда обнимемся осторожнее. Да. Привет, моя дорогая. Привет, пап. Тебе помочь? Парень отошел на кухню. Давай. С ними другая девушка готовит коктейли. Как дела, Пим? Ну, весь в работе. Двое детей и жена с амбициями. Значит, тебе нужно отвлечься. Да, пожалуй, да. Тогда ты попал по адресу. На Ибице можно все. Я здесь в 14 потерял невинность. На здоровье. Гости расположились во дворе. Пьют и общаются. Дедушка, а мы? Будьте здоровы, мальчики. Что подарим ему на день рождения? У тебя есть идеи? Я видела альбом Перри Комо, вышедший как раз в год его рождения. Думаю, ему понравится. Вряд ли ему понравится вспоминать год своего рождения. Да, пожалуй, она права. Ладно. Есть идеи получше? Давайте закатим грандиозную вечеринку и отпразднуем в баре Лиззи. Лиззи, ты еще здесь работаешь? Да. Дорогая, ты способна на больше? Тебе уже под 30. 26, Зара. А парень есть? Или по-прежнему трахаешься с коллегами? Знала бы ты, какие они страстные. И скоро прибудет очередная партия. Перестаньте, это пошло. А сама ты как развлекаешься? Похоже, что Пим проводит уйму времени на работе. Ерунда. У нас с Пимом прекрасная интимная жизнь. Правда? Этим трудно заниматься, когда на тебе все время стринги. Тебе не помешало бы надевать их почаще? Девочки, как у нас тут здорово. Давайте забудем о моем дне рождения и развлечемся. Яспер, Пим, следи за детьми. А я что делаю? В чем дело, Лиз? Зара права, я старая. Старая для чего? Для беготни в баре. Да и вообще для всего. Из джипа вышли две женщины. Они входят в дом, ворота которого открыты. Футболистов всегда надо водить в лучшие места и рестораны. Всегда заказывай VIP-столики и никогда не спрашивай, что сколько стоит. И остерегайся их подружек, они такие завистливые. На балконе у бассейна фотосессия парня с девушкой в купальнике. На меня? Боже. Сними футболку. Ну же, снимай. Давай. Красиво, правда? Ужасно. А брызгайте его водой. Конечно. Дайте мне мяч. Мяч! Не надо дурацкого мяча. Нет, надо. Очень эротично. Класс. Держи здесь. Очень хорошо. Сейчас я вас познакомлю. Привет. Привет. Кевин. Лиззи. Окленд? Да. У тебя есть опыт? Да. Я всю жизнь работала с музыкантами. Они такие требовательные. Просто скажи, что ты хочешь, и я организую. Что предложишь? У Джио столики бронируют за месяц, а я могу зарезервировать VIP-столик. У Джио мы были на той неделе. Яхта на острове Форментера, диджей на борту, нежнейший песок. Пляжи — это для нищих. Кеви может нанять парня, мне она не нравится. Что будем делать? Тогда так. Давайте все для вас организует ее подруга. Да, она большая фанатка. Подруга? Да, мы живем вместе и очень друг друга любим. Фанатка Кевина? Нет, ваша. Она постоянно голосовала за вас на X-факторе. Слышал, Кеви? Да. Меня любят даже лесбиянки. Могу я тебя так называть? Конечно. Лесбиянка, розовая, как тебе угодно. Мы с друзьями составили список. Дорогая, пусть этим займутся Мимик и... Мимик. Лиззи. Лиззи, они в этом профессионалы. Ну, я хочу на свой день рождения пингвинов. Они поднимают мне настроение. Хотите пингвинов? Я вам устрою пингвинов. Вот видишь, все будет по-твоему. Алло, привет. Уже? Отлично. Бабушка уже почти в гавани. Поеду, заберу ее. Только не сейчас. Скоро должен приехать татуировщик. Черт! Я и забыл. Я могу ее забрать? Да. Да? Да. Серьезно? Конечно. Да. Очень мило. Нет проблем. Она у меня особенная. Как ее зовут? Карла Хугланд. Карла Хугланд? И спасибо. Пожалуйста. И спасибо. Большой солнечный город. На рынке ходит отец, выбирает игрушки. Мимо проходит женщина. Пылает мое сердце. Не помешало? Не забыл меня? Джеки? Привет, Лекс. Как дела? Хорошо, только приехала. А ты? Никак не вырастешь. Я же дедушка. Как летит время, даже для поп-звезды. Пока. Джеки. Хорошего отдыха. У меня он будет. Совсем уже разучился. Джеки вышла из машины и пошла к своей подруге. Дала ей пакет с вещами, и они пошли в дом, чтобы переодеться перед зеркалом. Какая прелесть! Шаль! Платье? Если будешь одеваться как старуха, лишишь меня всех шансов на успех. Ты хочешь, чтобы я... Просто надень. Я не могу его надеть. Я не влезу. Посмотри на меня. Прекрати. Только глянь. Я его снимаю. Ну, я выгляжу как олимпийская плавчиха, только без медали. Не пойдет. Дурачится и танцует, примеряя разные наряды. Ha ha ha! полный улет. Идем на охоту. Ну, не знаю. Если не изменишься, так и умрешь на пляже со своим Живаго. А если... Что если? А если кто-то из мужчин проявит к нам интерес? Ну, тогда спасаемся бегством. Да, ну. Лес. В спокойном месте. Зара медитирует на коврике. К ней подходит Пим, ее муж. Зара. Дорогая. Я тут знаешь, что подумал. Когда мы вернем наши бикини и сделаем фотосессию, давай поедем в кемпинг. Вчетвером. Будем лежать на песке, спать под звездами. И не только спать. Понимаешь? Вдруг мы уже забыли, как это делается. Пим. Да. Я получила самый важный фотозаказ в моей карьере, а бикини пропали. Но я пытаюсь сохранять спокойствие. Так что, если не возражаешь... А может, ты получишь заказ в следующем месяце? Это осенняя коллекция. В следующем году? 29 лет для модельера – самый пик. Но в 34 ты уже старик. Дорогая, тебе 31. Уверен, ты... Зара. Он ушел. Ну и черт с тобой. Лиза встречает маму парня. Я Карла. Приветствую на Ибице. А ты потолстела. На экране ты куда стройнее. Нет, нет, я не Эльза. Я Лиззи, организатор. Устраиваю день рождения Эльзы. А сами они не могут? Ну ладно. А, позвольте мне. Ой! В тени отдыхает Пин с подругой. Курят и расслабляются. Ее бикини меня в гроб загонят. И все из-за каких-то тряпок. Ну, а ты? Не готова к серьезным отношениям? Нет. Парни моего возраста ведут себя как дети. Понимаешь, о чем я? Да, понимаю. В твоем возрасте я боялся даже заговорить с девушкой вроде тебя. Но это было так давно, Пим. Мне кажется, ты меня понимаешь. Мне так одиноко. Эй, всем когда-то бывает одиноко. Он гладит ее по груди и приобнимает. Он положил ей руку на ее бедро, и они начали целоваться. Он снимает с нее купальник. Она ложится сверху на него. Дети играют во дворе. Ух ты! Что там? Ударная установка. Мама парня приехала в его номер. Белый, красивый и дорогой. Они радостно встречают ее. Боже, тут все как в дерзких и красивых. А, бабуля! Как я рад тебя видеть. Эльза! Это Эльза. Ты видела ее на X-Factor. А вот... Она вживую. Бабушка, бабуля, как мне вас называть? Карла, лучше так. Бабуля, рада знакомству. Что скажешь? Ну как? Это я. Когда ее завершат, Кевин сделает такую татуировку на спине. Как она туда уместится? В масштабе, конечно. На кухне есть еще мои фото. Я сейчас. Она хорошо ест? На мопедах едут трое друзей. Приехали на пляж и подошли к Лизе. Позади отдыхают и танцуют люди. Говорить буду я. Давай. Привет. Кто у вас главный? Я вас слушаю. Ладно. Я Ларс, а это диджей, Бойд и Дилан. У нас есть нечто совершенно новое. Музыка? Да. Включить ее здесь? Да. Она супер. У нас ее навалом. Удачи. Погоди. Лиззи пошла в свою машину. Транс. Парни идут за ней. Электро. Дипхаус. Клабхаус. Кислота. Техно. Еврохаус. Весь набор. Драм энд бас. У нас есть Ибица Хаус. Нам не нужна ваша музыка. Это и есть Ибица Хаус? Какая чушь. За могильный звон. Неужели люди сюда за этим едут? Да. Но мы это изменим. Не вешайте нос. Подруги кушают суши за столиком в ресторане. Знаешь, я никогда не любила рыбу. Зато тунца обожаю. Хорошее здесь место. Спокойное. Что такое? Ничего. Давай выпьем. В следующий раз поедем в Париж. Как твои бикини? Исчезли с лица земли. Спасибо, что спросил. Знаешь, есть остров с таким названием. Остров Бикини. Может, твои бикини вернулись на родину? Обнаженные девушки и парни танцуют в ресторане. Ну-ка, иди-ка сюда. Ты что, снова взялся за эту гадость? Нет, всего одна маленькая таблеточка для разогрева, чтобы чувствовать заряд. Ясно. С днем рождения. Пим целует свою жену и поздравляет отца. Два дня, но все равно спасибо. Моя тигрица. О, ты мне нравишься. В тебе истинный дух свободы. Дай пять. Бумс, бумс. Всем привет. А нам шампанского? Даже не думай. Пожалуйста, две колы. Они от нее возбуждаются. Не больше, чем ты. За здоровье. Да. Наш шанс. Что такое? Не юнцы, не старики. Парни за столиками положили взгляд на подруг. Нет. Пьет. Разве пьет? Сейчас выпьет. Я ему нравлюсь. Это ты решай сама. Ты же эксперт. Он идет, они приходят к ним и садятся. Здравствуйте, дамы. Как дела? Привет. Хорошо. А у вас? Так вы голландки? Да, и немного итальянки. А вы? Я вырос здесь, а мои родители из Брюсселя. Меня зовут Стив. Стив? Мой первый парень был Стив. Обожаю Бельгию, с нее начинается юг. Юг начинается намного южнее. Вы здесь впервые? Да. Пойдемте с нами в клуб. Хорошая мысль. Закажем такси и вип-столик. Выглядит вкусно. Пожалуйста. Приятного аппетита. Грасиас. Гляньте-ка. Мои доченьки. Пим. И ребята. Эспер и Сэм. Яспер и Сэм. Так и есть. Яспер и Сэм. Я скучал по вам. Незаметно. Тебе здесь нравится? И все же это так. Зара. Сейчас. И раньше. Когда я тратил время на запись альбомов. Интрижки. Туры. Дамские постели. Для чего? Ну, ты же был вторым в чартах. Японии. Да, Японии. Смейтесь, смейтесь. Но вы правы. Я был хреновым отцом. И мужем. Не будем трогать наших матерей. Да, не надо. Я до сих пор вижу их, ваших мам. Отцу стало плохо. Как они смотрят на меня. И вдруг направляют на меня пистолет. Лекс. А я им: стреляйте. А ведь вы правы. Я был эгоистичным ублюдком. Мальчики ушли. Ну да, конечно. Дед надрался. Мальчики, идемте. Всем сидеть. Чего ты хочешь? Идите сюда. Лучше не спорить. Все трое. Пап, я же здесь работаю. Я люблю вас. Лекс встал на колени перед своими тремя дочерьми. Пап, у тебя задницу видно. Меа гульпа. Простите меня. Мы прощаем. Конечно, пап. Биби. И я, пап. Зара, я был неправ. Пап, вставай, люди смотрят. Я люблю вас. Мои сирены. С этих пор я буду примерным отцом и дедом. Этот парень родился заново. Да! Так выпьем. Выпьем за жизнь. Он падает, сбивает офицера. Бабушка ходит по номеру и рассматривает одежду с ценниками. Знаешь, сколько стоит это кольцо? Сколько? 1400. Улыбнись. Он сказал, на меньше не соглашайся. А это значит, чем больше, тем лучше, так? Да, это лучше. Бабушка, все нормально? Да. Подошел ее внук. Ты же не будешь их чистить? Почему нет? Не надо. Ты не должна это делать. Она в нем бесподобна. У нее есть имя. Эльза. Что ты думаешь? Об Эльзе? Это твой выбор. Я собираюсь сделать ей предложение. А что об Эльзе сказал бы твой папа? Ты сомневаешься? У вас двоих? Нет. Но если не считать X-фактора, у Эльзы есть диплом? У меня его тоже нет. А не помешал бы? Чаю хочешь? Вошла Лиззи. Привет. Я вернулась. Простите. Здравствуйте. Да, спасибо, что перезвонили. Хотела подтвердить вашу бронь на сегодня. Спасибо. Простите. Как вам на Ибице? Очень нравится. Солнечный город. Большая вечеринка. Кевина встречают на красной дорожке. Девушки подходят к нему так и хотят сфотографировать. Свадьба? Кевин! Можно вас? Пожалуйста, не сейчас. Кевин! Свадьба? Фиш. Сюда, дорогая. Кевин, можно автограф? Спасибо. Девушки, назад. А теперь можно? Конечно. Можно на спине? Это для тебя. Спасибо. Вперед! Его девушку злит, что все внимание Лиззи. На него, а не прости, на нее. Что беспокоим, но нам надо внутрь. Мы не торговцы. И не торчки. И не пьем. Так, а что вы тут делаете? Ну ладно, входите. Спасибо. Я тоже так начинала. Кого-то еще нет? Ничего, скоро все будут. Подруги с молодыми любовниками отдыхают в ресторане на креслах. Ларс, ты только глянь! Божественно! Виски 43-го года, прошу. Это для нас. Спасибо. За вас. Грасиас. Опа. Идем завтра, пока они не открылись. Марс! Хороший ты парень, но не пробивной. Да? У вас вышло бы лучше? Да. Ладно, тогда дальше без меня. Идем. Одна женщина подошла к бару. Ларс начал с ней говорить. Евро? Боже мой. За эти деньги можно купить айсберг на Северном полюсе. Там они бесплатные. Простите? Цена высокая, потому что они продают экстази. А, вот оно как. Для этого я уже стара. Эй, 40 – это 30 заново. А вам не больше 37? Очень мило. Вы, парни, все такие честные. Кто это вы? Ваше поколение. Я ошибся? Нет, вы правы. Просто я слишком стеснительная. Простите. Кстати, я Ларс. Герма. Думаете, мне 26? Нет, 27. Ну, слава богу. А сейчас внимание! Идемте в лобби, там тише. И не волнуйтесь, тут продаются презервативы в автоматах. Вы меня успокоили. Они отошли в более укромное место, у барной стойки. Так ты приехал сюда один, Ларс? С друзьями, Диланом и Войдом. Они хотят создать Клаб Дуо. Как Триеста, Дэвид Гетта, Армин Ван Бюрен. Вы хоть понимаете, о чем я? Да, понимала, пока ты не дошел до Клаб Дуо. А вас что сюда привело? Это долгая история. Я приехала сюда с чемоданом книг. Нет! Я хотел купить чего покрепче. Я думала, ты хочешь мне что-то подсыпать. Вот. На. Извини. Зато хорошо впитывает. Очень мило. Нет проблем. Она любит к себе внимание. И тебя тоже любит. Ты уверена? А что, разве нет? Любила бы, даже не будь ты знаменитым. Неужели? Послушай, я не... Знаешь, я не хотела бы быть знаменитой. Мне нравится X-Factor, когда он идет по субботам с 11 до часу. Но потом я возвращаюсь к нормальной жизни. Но ты не знаешь, что это. И тебя это устраивает. Иначе вместо Ибицы ты выбрал бы необитаемый остров. Я бы с радостью. Эльза не захотела. Знала, что ты здесь. Хочешь? Запей. Какая гадость. Нет, нет. О, боже. Покажи, как ты будешь делать ей предложение. Давай. Ладно. Встану на колено. Так. Армин врубит музыку. Так. Я взгляну на нее, протяну руку и скажу. Протянешь руку ко мне или к Эльзе? Ну хорошо, представь. Тебе предстоит жениться на своей подружке. Очень скоро. Кевин. Я не лесбиян. Да? И подружки у меня тоже нет. Хорошо. Это Миник меня надоумило. Но мне запрещено об этом говорить. Извини, я не понял. Я не лесбиянка. Я же не похожа на лесбиянку. И никогда ею не была. Ага, ты подумал, что я лесби. Я что, правда на нее похожа? Да? Вуаля! За тебя. Ну, вот это клапто. Надеюсь, ты не часто избиваешь парней на первом свидании. Нет, тебе повезло быть первым. Классно. Чудесно. Я сломала каблук. Шутишь? Да. Уже вечер. Все светится. Много людей танцуют. Кевин говорит с Лизой. Я найду мужчину своей мечты. Мне бы хотелось, чтобы он сделал мне предложение в спокойном, романтичном месте. И где это место? На Ибице. Глянь. Идем. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Им очень хорошо вместе. Они даже поют под одну песню, а затем берутся за руки и бегут танцевать. Они отлично танцуют. Я устала. Ils se sont trouvés à bord de chemin. Un, deux, trois. Погоди-ка. Перекур. Тяжела ноша. Non, rien changé. Tout a continué. Эй, вы что? Смотри, фантастика. 50 центов. По мороженому. Пошли. Боже, ты что? Теперь мне точно надо пописать. Отлично, туалет там. Бибит, Что ты здесь делаешь? Я все время была здесь. Как? Погоди, Биби, а с кем же тогда дети? Не переживай ты так. С детьми побудет дедушка. Лекс? Он же теперь у нас всем пример. Мне это не нравится. Лекс спит. В доме погром. Светильник на полу. Все разбросано. Черт. Вот черт. Где же ты? Где? Зара. Ну-ка. Ребят, вы спите? Эй. Черт. Он пошел в комнату детей, черт. Но их там не было. Вау. Вуаля. Красота. Лиззи и Кев пришли смотреть на рассвет. Наверное, слишком спокойно для Эльзы. На скале. Впереди море и яркое солнце. Да, наверное. Нострадамус сказал, что в случае конца света Ибица станет последним убежищем. Классно сказал этот Ностратус. Если это правда, я бы выбрала это место. Нет, теперь это мое место. Но я тебе его показала. Раз ты мне его показала, значит, оно мое. Хочешь украсть мое место? Поделим? Идет. Спасибо, миссис. Вторая подруга проснулась на кресле бара. Мадам, ваш счет. €1800? Долбаные бельгийцы. А на чай? Чай? А вот твой чай. А теперь убирайся. Зара за рулем мопеда. Пим трогает ее во время езды. Пим, хватит. Перестань. Его машины нет. Пим! Они приезжают домой и видят внутри погром. Яспер? Яспер? Сэм? Пим? Их нет. Едут на квадроцикле по дороге. Скоро пляж! Лекс едет на джипе. Замечает Джеки у машины. Мадам, все нормально? А сами как думаете? Джеки? Да, опять Джеки. Сломалась. Нет, наслаждаюсь рассветом. Рад бы составить тебе компанию, но мои внуки пропали. Так найди их и передай привет своей молоденькой жене. У меня нет жены. Лекс, я вчера видела. Это дочь. Черт. Пап, где дети? Они взяли квадроцикл немного покататься. Покататься? Лекс, ты спятил? Подумаешь, какая беда. Это же мальчишки. Знаешь, как им весело, дорогая. Мне неудобно говорить. Сейчас же верни их мне назад. Ладно, увидимся дома. Пока. Он с ними? Вряд ли. Черт! Ты чего? Лучше бы ты за меня не выходила. Муж из меня все равно вышел дерьмовый. Надо найти мальчишек. Кевин и Лиззи возвращаются. Они замечают детей и едут за ним. Это мои племянники. А? Держись крепче! Я поиграю с вами в мяч! Это Кевин Хугланд! Только остановитесь, ладно? Обещаешь? Да, обещаю! Ладно, тормозим. Опа! Держи! Ух ты! Брось. Прошу. Они поехали вместе играть в мяч. Он отлично ладит с детьми. Да! Гол! Да! Лиззи привезла детей домой. Зара с мужем встречает ее. Мальчики, мама, играли в футбол с Кевином Хугландом. Милые мои, на пляже. Месси тоже там был? Мы играли с ним на пляже. Он намного выше, чем я думал. Правда? Да. Вот это да. Ладно, теперь марш в постель. Они смотрят, как дети спят в постели. Они самые лучшие на свете. Да. Парень вошел в ванную. Женщина спит на ней. Но перед этим с соседнего балкона снял чужое платье. Я задремала. Да, я заметил, Белоснежка. Я хотел тебя поцеловать. Пока ты не превратилась в доску для серфинга. Да. Вот. Я достал тебя. Знаешь, что мне в тебе нравится? Нет. Я от встречи с тобой такого не ожидала. Чего не ожидала? Романа. В смысле... Когда мужчина достает себе платье в отеле с тараканами и приносит в грязную ванну. Такого порой ждет каждая женщина. Он целует ее. Может, поедем ко мне в номер? Хорошие мысли. Лекс привез Джеки к себе домой. Ну, что скажешь? Это нелепо. Ты права. Я не лучше других. Зато второй в Японии. Ну да, пылает мое сердце. Дерьмо, а не песни. Согласен. Японцы глухи. А как ты? Замужем, детей нет. Когда он слинял, я подумала, черт, что я делаю? Ты Ты по-прежнему прекрасна. Боже, как здорово нам было в постели. Помнишь? Эй! Чудеса, а не секс. Лекс, скажи честно. Я значила хоть что-то для тебя, м? Честно? Нет. Тогда меня заботил лишь мой член. У нас с ним было много работы. Зато честно. Позже я понял, что ты особенная. Но поздно. Пап! Эй! Привет. Ты как? Супер. Я всех потеряла. Взяла такси. На твое имя. Это моя младшая Биби. Сколько ей? 21. Да. Вот так. Мне пора. Что? Я хочу домой. Он привез ее к дому у причала. Спасибо. Мы еще увидимся. Сегодня я праздную день рождения в клубе «Привилегия» и хотел бы там тебя видеть. Придешь? Может быть. Она вошла в дверь и уперлась о стену. Кевин приехал к себе в номер. Зара вышла в трусиках и в майке на кухню. Лиззи говорит по телефону. Алло. Привет, это я. Привет. Мне там понравилось. Да, там красиво. Ты мне нравишься. Хорошо. Там ты мне сказала, что я тоже тебе нравлюсь, да? Да. Или нет? Нет, это правда. Прости, я не умею вести себя со звездами. Что я в этом понимаю? На папины дни рождения приходили многие знаменитости. Он вытаскивал меня из кровати и заставлял спеть им песни, а я даже петь не умела. Ты опять это делаешь? Что? Отключаешь тормоза. Прости. Не клади трубку. Воспринимай меня просто как Кевина. Ладно. Знаешь, я даже не знала, кто ты есть. Дело не в том, что ты знаменитость. У тебя есть девушка. И у вас скоро свадьба. А я другая, но несмотря на это, мне с тобой было хорошо, Кевин. Пока. Лиззи, нет. Кто звонит в такую рань? Кажется, я влюбилась. Футболиста? Чего еще ждать от Ибицы? Си? Си? Негро? Пертурос? Черт. Пингвины. Биби пришла к постели Пима, сняла купальник и села сверху. Зара. Биби, это ты? Угу. Биби. О, черт. Так нельзя. Эй! Эй! Биби, прости, но так нельзя. Я вчера осознал, насколько люблю Зару. Козел. Джеки вошла в номер. Пим? Да? Может, заберешь детей, когда они встанут? Конечно. Здрасте. Я чудище морское. Хочу поймать мою русалку. Но вам начхать, и вы хотите спать. Все, одеваюсь и ухожу. Я знаю еще одну. Месть Непту. У Живаго сегодня выходной? Старая лицемерка. Сколько ему лет? Больше, чем Даш. Он взрослый. Знаю, что это нелепо. Да, еще как. Пока не выключишь свет. Старая потаскушка. На кухне бабушка Кевина. Эльза и он завтракают. Лесбиянка должна была организовать яхту, а ее нет. Мошенница! Остынь. Она проспала, бывает. Киви, мне нужна яхта. Я хочу наделать фото и выложить их в Твиттер. Разве не понимаешь? Тысячи людей по всему миру хотят знать, чем я занимаюсь каждый день. Ты только бездельничаешь. Целыми днями. Кев! Не ругайтесь. Только и знаешь, что коктейли попивать. Целыми днями. Лиззи! Минутку. Привет. Как дела? Привет. Займись чем-нибудь другим. И выложи фото в Твиттер. Пойди на пляж, почитай книгу. Читать книги? Да кто в это поверит? Да, это точно. Я читаю только то, что пишут про меня. И мне это очень нравится. Мне не приходится врать в Твиттере. Я живу по-настоящему. А мне завидуют. Только вам этого не понять. Нет, Эльза. Ни за что не понять. У нас новая яхта. Большая! Это скульптуры Кевина и Эльзы. Какая холодная натура. Ей очень идет. Сеньоритас, дос сердос негрос. Пингвины? Пингвины! Пингвины! Черт! Пингвины. А где мои пингвины? Где мои пингвины? Больше не делай таких ошибок. Лесби. Правильно, Эл, она не профессионалка. Простите, я... Поедешь со мной? На яхте за 2 миллиона евро? Двое друзей сели на лавочке. В газете заметили статью о Ван Бюрене. Построена летняя вилла Армина Ван Бюрена. Ребята, не мешайте. Купите себе свою. Он дома. И приехали к нему на вилле. Привет, Армин! У нас новый... Нет, йоу, Армин! У нас для тебя диск. Мы диджеи. Да, может, посмотришь наш диск? Послушай, посмотри. А потом... Бежим! Там их поймали собаки. Сюда, здесь они не достанут! О, черт! Что это? Телефон. Ах. Да. Ты можешь проверить, внесена ли предоплата? Что-то очень дорого. Да. 80 тысяч? Наверное, это в песетах. Нет, в евро. Прошу вас, Кевин. Я сделал кольцо специально для вашей свадьбы. Спасибо. Ого! Надень. Что? Я хочу прикинуть. Кевин примеряет кольцо на Лизе. Очень красиво. Это не для меня, сэр. Мне надо позвонить пингвины и все такое. Кевин, Кевин, как смотрится коробочка? Мне она показалась привлекательной. Девушка ушла с корабля. Зара заметила купальник сестры. Она вышла на улицу и смотрит на своих детей. Слезы по ее щеке катятся вниз. Что с тобой? Ничего. Они вместе с мужем на рынке. Хочешь на пляж? Нет. Может, домой? Нет. Тогда что? Хочу сделать из тебя отбивную. Зара, я думал, мы счастливы. Нет. Это ты счастлив? Счастлив? С моей сестрой. С водной? Зара, пожалуйста. Нам скучно. Купите мороженого. 50 евро, вот это да. Обязательно было устраивать сцену. Ты сам виноват. Слушай, вчера наш брак был на грани развала. И ты решил подыскать себе поддержку? Да. Я... Да? Я знал, что поступаю неправильно, но мне стало легче. Но потом я понял, как я люблю тебя. Подожди! Она ушла от него. Эй, подожди! Пим, я должна найти коллекцию. Когда вернемся к Лексу, я уезжаю. Что? Дети останутся с тобой. Села в машину и уехала. отец взял детей и сел в машину, и уехал с ними с дома. Пап, куда мы едем? Не знаю. Поищем другое место. Может, поедем в кемпинг? Только не в кемпинг! Вы можете хоть разок помолчать? Я всю жизнь заботился о вас, будто вы лежали в отделении интенсивной терапии. Сделайте так, как я сказал, хотя бы раз. Джеки с подругой на пляже, под солнцем и зонтиком. Здесь? Не знаю. Скучно. Лежу на пляже, читаю. Как твои экзамены? Здорово. Ладно, мне пора. Пока, пока. В Голландии идут дожди. Она пошла к Ларсу, который идет по берегу моря с цветами. У тебя с Ларсом серьезно? Конечно, нет. Почему? Ну, как сказать. Тебе страшно. Джеки, ты же знаешь, сколько мне лет. Сбилась со счету. Поведение должно соответствовать возрасту. Сейчас модно быть зрелой. Что? Мамочкой, с которой хочется потрахаться. Эй! Ты куда? Пойду попрощаюсь со своей молодостью. Я могу тебя заменить. Самой красивой леди. Ларс, это нелепо. Я тебе в мамы гожусь. Вчера нам было очень здорово. Может, даже слишком. Знаешь, я к такому не привыкла. А если привыкну, то когда все кончится, мне захочется еще. Я так не могу. Или не хочу. Не знаю. Понимаешь? Конечно, нет. Ты... Я уже взрослый. И не вчера родился. Вот, возьми. Я зря их, что ли, собирал. Начинается. Ну вот, видишь. Да ну тебя. Лиззи готовит в баре коктейль для бабушки Здесь Кевина. Здесь нигде нет яичного ликера, а дома он на каждом углу. Яичный ликер сейчас будет. Он присоединился к ней. Сама готовишь? Да. Здорово. Она хотела его с самого приезда. Моя работа – воплощать людские мечты. Не надо. Одну тарелку тапос. Ладно, я сам. Ты? Мой отец владел баром. И продал его? Да, и всю жизнь об этом жалел. Он умер, когда мне было 14. Он видел, как ты играешь? Да, до 12 лет. Он был моим большим фанатом. Пока не заболел. А твой отец? Живет здесь с моей сводной сестрой и 12 старыми песнями. Приобнимает ее за плечи, локоны волос. Ну же, Лиззи. Один поцелуй. Всего один. Я уже заказала 1000 бутылок шампанского. А если кто-то увидит? Мы не можем, Кевин. Гладит ее по лицу, шее. Он целует ее. Бабушка ждет за столиком. Зара приехала в аэропорт за вещами. Пожалуйста, вот здесь. Нет. Сеньор! Большая коробка! Сеньор! Пим на кемпинге с сыновьями. Едят за столом на природе. Дай тарелку. Фердек? Сеньор Фердек? Из Дубая. Con nuestras disculpas. Gracias. Ему приносят коробку с бикини. Что это, пап? Ничего. К парням подъехала черная иномарка. Их посадили в машину и привезли в подвал. Там большой клуб внизу. Свет направлен на парней. Вверху Амин Ван Бюрен. Это вы, Бойд и Дилан? Это Армин Ван Бюрен. Это ваш диск? Не возражайте, если я включу. Девушки фотографируются, но она роняет телефон. Ай! Мой твиттер! Армин, это было так... Что ты думаешь? Мистер Ван Бюрен! Ван Бюрен спустился к ним. Привет. У нас получится грандиозное шоу, и вы мне в этом поможете. Здесь? Сегодня. Ты слышал? Это же невероятно! Да! Мне нравится этот остров. Джеки смотрит на планшете видеоинтервью. Вы продолжаете заниматься музыкой. На этом острове хорошо расслабляться, здесь даже не чувствуешь свой возраст. Девушки на этих фото выглядят моложе вашей старшей дочери. И вы приводите их домой, чтобы показать свои платиновые диски? Ну, конечно. Их это впечатляет? Что за ребенок? Джеки? Джеки! Затем он сам подъезжает к ней. Вы кто? Я ищу Джеки. Я вас знаю. Пылает мое сердце. Джеки была права. Вы похожи на экспонат из музея Мадам Тюссо. Она на пляже. Эй! Смотрите, не расплавьтесь там. Джеки, есть планы на сегодня? Нет. Никаких планов. Идем со мной. Садись сзади. Я пойду прилягу. От этого яичного ликера голова болит. Зря я, наверное, сделала целый литр. Лиззи и Кевин остались одни в номере. Страстно целуются и ложатся на диван. И падают на пол. Снимают одежду. Они в постели полностью обнажены. Бабушка приготовила еду для свинок, которых привезли вместо пингвинов. Вы, наверное, голодные? Ну, конечно, голодные. Джеки на яхте вместе с Лексом. Хорошо, что я встретил тебя. Подумать только, мы не виделись столько лет. Потому что я решила больше не звонить. Как быстро летело время. Я чувствовал себя словно комета. Да, я знаю. Ты был королем эстрады, а я твоей поклонницей. Это не так. Знаю, ты мне не веришь, но это не так. Иначе я не стал бы тебя искать. Что скажешь? Какие у нас шансы начать все заново спустя 20 лет? Ты хочешь этого? Почему нет? Затем он целует ее. Можем завести ребенка. Почему нет? Боже, Лекс, ты сам как ребенок. Лет 60. Девяносто второй год. 9 марта, 3 часа ночи. Ты в постели с бэк-вокалистками. И я беременная. Но я не требую от тебя алименты. Я сделала аборт. Иначе он бы сейчас пьянствовал с твоей младшей. Черт. Эй. А еще можно все исправить. Thank you. Алекс вернулся домой. Смотрит в зеркало. Глаза смокрели. Ублюдок. Привет. Подошла его дочь. Как свидание? Превосходно. Сегодня вы переспите? Нет. С ней не все так просто. Я большой страшный серый волк. Я вижу. Зачем тебе такие большие уши? Чтобы лучше тебя слышать. А зачем тебе такой большой рот? Чтобы лучше было тебя целовать. А почему тебе кто-то так долго звонит? Я понятия не имею. Может быть, тогда ты откроешь, а то я совсем не хочу вставать. Кто это? Не знаю, мне плевать. Джеки? У нее есть ключ. Ладно, я открою. Тебе идет. Эй! Мама! Мама! Она прячет Ларса в спальне, а сама идет открывать двери. Тебе пора. Почему? Уходи. Как? Я не умею летать. Через балкон. Зачем? Спятила? Я не акробат. А ты притворись. Мама! Пришла ее дочь. Мам! Молодая красивая девушка. Очень похожая на маму. Иду. Сюрприз. Ой. Привет. Ты что, спишь? Да, задремала. А что ты здесь делаешь? В Голландии такая мерзкая погода. Неужели? Классная квартирка. Да уж, а какой вид. Отнесу вещи в ванную. Нет, позволь, я сперва приберусь там. Ты еще тут, в окно. У меня для тебя сюрприз. Здесь высоко. Давай. Кто-то упал с балкона? Упал? Конечно же нет. А это что? Трусы? Мальчишечьи? Нет. Мужские. Встретила хорошего мужчину. Ну, молодого. Мальчика для утех? Что-то не будь глупый. Он просто хороший парень. Только одна ночь. Как это называется? Как коктейль. Мам, ты ведь не взялась снова за Шерри? Нет, знаешь, сколько это здесь стоит? 17 евро бокал. Джеки вошла с каким-то загорелым мужчиной. Хей, Матьё. Привет, я Ирма. Хола. Что он сказал? Не знаю, он мне нужен не для бесед. Добро пожаловать на Ибицу. Проклятая яхта. Ненавижу. Меня тошнит. Кошмар. Я все время думаю о тебе. Я тоже. Только тебя увидел. И начал обо мне думать. Кевин в постели с Лизи. К дому подъехала его девушка с подругами. Бабушка закрыла ворота. Он быстро одевается и выходит на улицу. Бабушка открывает ворота. Кеви, где ты был? Привет. Где ты был? Мы обсуждали твой день рождения. С этой всемогущей лесбиянкой? Мой день рождения уже завтра. Который ты никогда не забудешь. Мой сладкий бомбардир. Эльза, глянь. Вы на обложке. Скоро свадьба. Планы на свадьбу. Черт! Кто разболтал прессе? Мэй, ты что себе позволяешь в моем доме? Чувак, ну ты крут. Я ничего не сделала. Я поверить не могу. Ну ты даешь. Милый, посмотри на это фото. Оно великолепное, правда? Я тут так классно выгляжу. Ты только посмотри. Лиззи ушла в магазин. Зара на пляже загорает под зонтиком. Она задумчива. Лекс говорил по телефону. Его дочь рядом. Не можете без меня разобраться? Но вы даете. Попробуй с ней поговорить. Ладно. Прошу тебя, пап. Хорошо. Что стряслось? Что произошло у вас с Зарой? Какая кошка пробежала? Пап? Может, расскажешь? Я переспала с Пимом. С Пимом? Пимом. Мужем Зары. Черт. И как у тебя ума хватило? На меня что-то нашло. От меня набралась. А я от Джимми Хендрикса. Что? Раньше так поступали артисты. Дэвид Боуи, парни из Дюран-Дюран, из Уэма. Только все делали это по-разному. А ты как? Мы наслаждались свободой. Женщины, наркотики, выпивка. Все. Понимаешь? Хочешь переспать с девушкой брата? Нет проблем. Валяй. Заре надо остыть. Перепихнулась с мужем сестры, подумаешь, какая трагедия. Средние века давно прошли. Пип. Я люблю тебя, несмотря ни на что. Милая, поди, присядь. Заткнись. Зара вошла в дом. Лекс сидит с дочкой. Она гонится за ней и пытается избить ее, но сестра убегает. Сестры дерутся лежа на траве. Давайте поговорим. Иди сюда, костлявая сучка. Хватит. Это был просто секс. Сейчас будет тебе просто секс. Хочешь ощущений? Получай. Прекратите! Зара! Стой! Послушай хоть раз старого Лекс мудрого пытается индейца. Успокоить их, но Зара толкает его. Папа! Папа! Папа! Он падает в бассейн, в котором нет воды. Пап! Кровь из головы быстро растеклась по плитке. Он пришел в себя. Перед ним дочери. Девочки. Ты как? Будто три дня курил гашиш. Тебя не тошнит? Нет. Сегодня я был почти примерным отцом. что с ним? Он умер? Конечно, нет, он спит. Вот теперь самое время поговорить. Бип. Мне не хочется. И мне. На этот раз ты должна. Прости. Мне очень жаль. Это моя вина. Я это начала. Ну, хоть приятно было. Нет, все было кончено прежде, чем я сняла бикини. Как обычно. Кевин сидит у бассейна, грустит. Пим говорит с женой по телефону. Ирма! Если у Вога съемки завтра, тогда я успеваю. Как ты их нашел? Я позвонила, они привезли. Я приеду и заберу их. Ладно, заодно и поговорим. Почему тебя всегда тянет на разборки в самые важные моменты моей карьеры? Потому что иначе с тобой жить невыносимо. Прости. Черт! Лара звонит в дверь, но ему не открывают. Вдруг к дому подъехало такси. Из дома вышла она с дочерью. Привет. Я Ларс, друг твоей мамы. Что? Поехали, дорогая. Лучше не надо. Они сели в машину и уехали. Но немного проехав, машина остановилась, и девушка позвала Ларса. Ну, ты едешь или нет? Кевину сзади подошла в белом платье его девушка. Она молча смотрит на него. Как тебе мой наряд для дня рождения? И для помолвки. Вошли ее подруги. Он молча ушел. Эл, ты великолепна. Смотри, какая красавица. Девочки, какое платье, оно тебе так идет, очень. Потрясающе. С днем рождения тебя. Поздравляю. С днем рождения тебя. Поздравляю. С днем рождения! Лиза с сестрами за столом. Значит, говоришь, футболист? Говорят, на улице. Неужели это разумно? Они такие лживые, ветреные и бездушные. Уверена, он с тобой лишь позабавился. Они всегда так делают, поразвлекаются вдоволь, прежде чем связать себя узами. Это другое. Что? Ты влюбилась. Правда? А как же с другими? Это другое. со мной такое впервые. Черт. Ты куда? Гулять, как и вы. Пап, ты же недавно упал в бассейн. А еще мне стукнуло 55, так что надо отпраздновать. Так, без этого. Надень костюм. Твоя задница в нем выглядит классно. А еще твой отец. Да, и с классной задницей. Дети в фургоне говорят с мамой. Да? Мам! Привет, сынок. Папа какой-то странный. Часами говорил по телефону. Да, что случилось? Тут еще много девушек с длинными ногами. Кажется, он раздает им бикини. Он что, спятил? Ладно, ложитесь спать. На улице Пим раздает девушкам бикини. Бойд, Дилан, ваш выход. Боб и Дилан выходят на сцену. Перед ними тысяча людей. Они одевают наушники и ставят диск. Лиззи на вечеринке замечает длинный лимузин, из которого выходит Кэт. На сцену выходит Армин. Я все проверила, танцовщицы готовы. Диджей Армин врубит музыку под ваш выход. Вы выходите на сцену, Эльза проецируется на экране. И ты вручаешь ей подарок. Удачи вам. Погоди, Лиззи. А мы? Нас больше нет. У нас был просто секс, а на этом острове это мало что значит. Но я хочу встречаться с тобой. А знаешь, чего хочу я? Такого, как ты, но чтобы он был мой. И чтобы представить его моей семье. На сцене показывают Кевина. Все видят, как он подходит к своей девушке и дает ей коробку. Затем ему приносят вторую коробку, он отдает ее и уходит. Что это? Телефон? Я уже купила себе телефон. А этот в подарок? А как же предложение? Скоро. Сейчас принесут. А пингвины? Их не будет. Не смогли приехать? Нет, пингвины испугались фейерверков. Пришлось выбирать между пингвинами и фейерверками. Я выбрал второе. Ну давай. На нас люди смотрят. Я не хочу. Прости. Кевин! Кевин! Ух ты! Джеки спит на кровати лицом на книге. Она вышла на балкон подышать вечерним свежим воздухом. Зара пришла к Пиму. Она заметила пустые коробки. Пим! Зара! Что это значит? Что случилось с моими бикини? Успокойся. Что значит успокойся? Это... Затем выходят девушки в бикини, и фотограф снимает их. Ваши бикини просто фантастика! Я хочу представить их на обложке журнала. Я сделаю вас знаменитой! Я хотел сделать тебе сюрприз. А что делать с нами? Продолжать нашу жизнь. Даже если придется ездить по миру с ящиком бикини, я все время в разъездах, то Милан, то Шанхай. Неужели, несмотря на это, со мной можно жить? Да, можно. Но ты сама хочешь со мной? Прости. Бирюзовый лучше сочетается с лиловым. Зара! Не уходи от ответа. Джеки садится в такси. В этот момент подъезжает джип Лекса. Джеки? Джеки, пожалуйста. Лиззи уходит. Лиззи! Уходи, Кевин. Больше я тебя не отпущу. Я просто организатор. Возвращайся. Я не вернусь. Твоя жизнь там, с твоей невестой. А твоя где? Не на твоей вилле и не с тобой. Иди ко мне. Кевин догоняет ее и целует. Лиззи! Что? И вот я здесь, стою с сердцем в руках. Лекс говорит, смотря на балкон. Дарю его тебе. Только не бросай его. Прими его. Я люблю тебя. Джеки стоит позади него. Надеюсь, это не лирика из нового сингла. Я серьезно. Знаю. Только не знаю, что дальше. Но, может, дедушка, нам стоит рискнуть? При одном условии. Не называй меня дедушкой. Хорошо. дедушка. Не нужна мне эта вилла. И такая жизнь. Со мной тебе придется выносить мусор. Даже когда ты сделаешь хэт-трик. И никак по-другому. Кевин целует в машине Лизи на закате. Лекс целует Джеки у дома под огоньками. Рассвет ярко-желтого цвета. Кев и Лизи спят в укромном месте. Зара с мужем спят на берегу. Эльза. Это для меня. Тьфу. Несмотря на талант их менеджера, два молодых диджея нашли землю обетованную. Это вы те двое диджеев? Я обожаю диджеев. Дети подбегают к ним, и Папа? Они побежали вместе к воде. Папа! Мама здесь! Папа, мама! Милые мои! Мама! Мам! Они голые! Голые, голодные! Попались! Мы голодные, как львы! Конец фильма. Режиссер Йохан Ниенхейс. Продюсеры Клаас де Йонг, Йохан Ниенхейс. Авторы сценария Тейс Ван Марле, Анелау Вербан, Мартин Лебедь. С днем рождения! Наконец-то мы вместе. Оператор Мартен Ван Келлер. Я всегда хотела попробовать. Это? Да. Пожалуйста. Сильная вещь. Композиторы Мартин Шиммер, Армин Ван Бюрен, Матей Скибан, Бена Дегуй. Давай, наливай, наливай. Им нравится. Так рада быть с тобой после этого ужасного футболиста. Спасибо. У нас все будет иначе. Ведь мы любим друг друга, да? Мы поженимся. Скажи «да». Карло! Карло!